Глава 4. Слово об истинном друге. Я погиб от разногласий между врачами. Эпитафия, сочиненная римским императором Адрианом 76-138 годы нашей эры, самому себе. Для облегчения печени имеется сарсапель, для облегчения селезенки – соли железа, для легких – серный цвет, для мозга – бобровая струя. Но для облегчения сердца нет иных средств, кроме истинного друга. Фрэнсис Бэкон. Опыты. В 1959 году профессор Лазарев писал мне: «Очень окрыляют меня новые клинические данные о применении стимулятора регенерации пентоксила для лечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки. В одной из клиник нашей академии под руководством профессора Ланда на протяжении более 2 лет с успехом гораздо большим, чем применение других методов, лечили большое число язвенников. Боли исчезали в первые же сутки у всех больных. Интересно, что аналогичные исследования были проведены в одном из крупнейших и старейших еще петровских военно-морских госпиталей. Эта работа уже опубликована. И дали аналогичные результаты. Хотя, конечно, ликовать рано. Надо продолжать клинические исследования». Как это ни странно, письмо фармаколога навело меня на размышления вовсе не о пиримидинах, а об отношениях хирургов с терапевтами. Веками две эти профессии оставались не только разъединенными, но и враждебными. В конце XVIII века медики из европейских университетов публично обсуждали вопрос о том, следует ли вообще считать хирургов врачами и надо ли допускать этих учеников базарных цирюльников и грыжесеков в медицинский клан. Парижская академия в 1798 году высказалась по этому поводу отрицательно. Жизнь, однако, диктовала свои законы. В течение 19 столетия две области медицины медленно сближались. Хирурги постигали основы анатомии и физиологии. Терапевты учились уважать сложный и ответственный труд мастеров скальпеля. В 20 веке никто уже не сомневается в общих целях хирургии и терапии. Давний антагонизм забыт и прорывается разве что в колких шуточках. У хирургов те же методы, что и у разбойников, только цели иные. Постоянные взаимные консультации, совместные исследования, общие труды объединили хирургов и терапевтов в единую врачебную семью. Со временем пришли еще более удивительные отношения. Некогда воинственные хирурги заговорили о том, что не худо бы часть хирургических болезней передать на лечение терапевтам. В 1935 году, явно выражая волю своих коллег, Видный ученый, профессор Сергей Иванович Спасо-Кукоцкий писал, что хирурги устали от некоторых наиболее массовых операций и были бы рады, если бы терапевты владели методами, которые излечивали бы всякие язвы желудка. Свою позицию Спасо-Кукоцкий обосновал следующим образом. Терапевтическое лечение имеет целью восстановить нормальную функцию органа, сохраняя его анатомическую цельность и неизменность физиологической работы, то есть вернуть человеку нормальный здоровый желудок. Желанию передовых хирургов долгое время не дано было осуществиться. У терапевтов не было достаточно активных лекарств, чтобы в каких-то случаях заменять хирургов у постели больного. В 50-х годах такие препараты начали появляться, и среди них наиболее обнадеживающие пиримидины. В одном из научных сборников середины 60-х годов примечание. Материалы конференции по проблеме применения пиримидиновых и пуриновых производных в онкологии и других областях медицины. Ленинград, 1966. Уже можно прочитать о первых успехах терапевтического лечения там, где хирургия всегда считалась незаменимой. Будто бы прямо отвечая на призыв Спасо-Кукоцкого, экспериментаторы Д.В. Зингер и В.Э. Колла, Пермь, проделали на животных опыты, которые показали высокую противоязвенную активность метилурацила, митоцила, как при защитном, так и при лечебном применении. Противоязвенное действие метилурацила в двух сериях опытов было сильнее, чем у распространенного лекарства викалина. Примечание. Материалы конференции по проблеме применения пиримидиновых и пуриновых производных в онкологии и других областях медицины. Ленинград, 1966, страница 49. Врач Алексей Максимович Капитаненко, Москва, и его коллеги из Ленинграда под руководством уже упоминавшегося выше профессора А. Э. Ланда лечили пиримидинами уже не крыс и кроликов, а больных людей. У московского автора читаем. Под наблюдением находилось 43 больных, мужчин, с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 36 из них с острой формой заболевания. У больных, лечившихся пентоксилом, отмечалось улучшение общего самочувствия уже в первые 4 дня лечения. В контрольной группе улучшение общего самочувствия шло на протяжении более длительного периода. Отмечено положительное влияние пентоксила на обратное развитие язвы. У всех больных, получавших этот препарат, при повторном рентгенологическом исследовании в конце лечения через месяц ниша не выявлялась. В контрольной группе ниша зарубцевалась только у 14 человек. Примечание. Материалы конференции по проблеме применения пиримидиновых и пуриновых производных в онкологии и других областях медицины. Ленинград, 1966, страница 53. Но самый радушный прием был оказан пиримидином в Казахстане. В 1968 году в Алма-Ате состоялась всесоюзная конференция онкологов, терапевтов и фармакологов. Ученые обсуждали, как с помощью лекарств предотвращать опухолевые болезни. Обращаясь к собравшимся, тогдашний директор Казахского института онкологии и радиологии профессор Сакен Нугманович Нугманов в частности сказал: «Нет рака без предрака, предрак излечим». Для онкологов в этой краткой формуле таится целая программа. В 35% рака желудка ему предшествует хроническая язва. Рак начинается также гораздо чаще у людей, страдающих гастритом, колитом, язвой двенадцатиперстной кишки. Медики Казахстана решили бороться против опухолевых заболеваний желудка и кишечника задолго до того, как появится опухоль. Хронические воспалительные болезни желудка и кишечника при драке они стали успешно лечить пиримидинами и прежде всего митоцилом. Одна из самых деятельных пиримидинщиц Алматы, врач-терапевт Нинель Георгиевна Воронкина, рассказывает: «Язву желудка мы с помощью митоцила излечиваем за несколько курсов. После первого же курса у больного, получившего 100-120 граммов лекарства, за 30-40 дней исчезает ниша, проходят боли. У тех, кто страдает недостатком кислоты, усиливается секреторная функция. Только в том случае, если в течение месяца улучшение не наступает, терапевт должен передать больного хирургу. На месте язвы началось перерождение тканей». Доктор Воронкина работает сейчас в Алма-Атинском госпитале для инвалидов Отечественной войны. Число больных, излеченных ею от гастритов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, исчисляется тысячами. Но планы казахских медиков идут гораздо дальше. В республику завезено 17 тонн митоцила. Этого огромного количества лекарства, по расчетам, должно хватить для массового оздоровления больных с язвой желудка и гастритами. В общей сложности лечению подвергнутся около 150 тысяч человек. Излечить 150 тысяч таких больных, по мнению алма-атинских врачей, значит, по крайней мере, третью часть из них спасти от последующего рака. Таким образом, обзаведясь пиримидинами, терапевты во многих случаях смогли заменить хирургов у постели больного. Казалось бы, это должно было в еще большей степени сплотить единство двух медицинских дисциплин. Но в конце 60-х годов произошли события, которые вновь разделили мировое научное мнение. Как и в 18 столетии заговорили об авантюризме хирургов, о том, что профессиональный азарт толкает их подчас на операции, противоречащие гуманизму и здравому смыслу. Предметом разногласий оказалось человеческое сердце. Это чудесные маленькие, весом немного более 300 граммов, насос является самой эффективной из всех известных на Земле машин. В то время как паровая турбина способна превратить в полезную работу около 25% потребляемого топлива, сердце превращает в энергию половину поступающих в него питательных веществ и кислорода. А как безотказно оно работает! Сердечная мышца выталкивает в кровеносное русло каждую минуту 6 литров крови, в 20 раз больше, чем весит само. За сутки получается 8000 литров, а за полную человеческую жизнь 175 миллионов литров. 70 лет, а то и больше, работы без остановки, без ремонта. Согласитесь, что перед нами устройство поистине великолепное. И вот оно оказалось под ударом. Мировая статистика новейшего времени полна траурных цифр. С 1900 года по 1966 среди причин смертности доля сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась для таких стран, как США, Дания, Нидерланды и Норвегия в 5-9 раз. Соединенные Штаты даже заняли своеобразное первенство в мировой таблице смертности от артериосклероза и дистрофии сердечной мышцы. В той же таблице вслед за Америкой идут Австралия и Канада. Впрочем, в этом отношении некоторые страны Европы не намного уступают странам заокеанским. ФРГ, например, за 14 лет между 1951 и 1964 годами смертность от сердечно-сосудистых болезней возросла на 10%. Можно было бы привести и другие цифры, но не в них дело. Важна закономерность. Инфаркты, дистрофия, склерозы и так далее крушат человеческое сердце по всей планете. Сердечная патология стала убийцей номер один. 20 век с его мировыми и локальными войнами, с его скоростями, индустрией и социальными потрясениями оказался непереносимым для маленького насосика. Возник вопрос, кому и как лечить человеческое сердце? Несколько сот журналов по вопросам кардиологии публикуют в год тысячи статей о биохимии, физиологии, патологии, терапии и хирургии сердца. Возникающие на журнальных страницах диалоги принимают подчас весьма острые формы. Но пока биологи, патологи и терапевты спорили –